Нелирическое отступление. Паучьи сети мужского пола. Не только слабый пол слабеет без пола противоположного. Мужчины тоже хотят найти любимую женщину, такую, чтобы и интересы, и чувства зазвучали в унисон. Но действуют они в поиске своей ненаглядной, очень своеобразно. «Сейчас стало просто», — говорит один мой знакомый, дал сотню баксов и взял, что хотел. Как-то отправился с друзьями в круиз, так женщин на корабле оказалось в 6 раз больше, чем мужиков. Мы просто ошалели от выбора, ведь мы из тех, кто разбогател быстро, поэтому уже не помним о флирте и ухаживаниях. Тетки сами скачут знакомиться, и у всех них самый первый вопрос. «Чем вы занимаетесь?» Даже смешно. «А вам зачем? Мы собираемся вас любить, а не покупать?» Я спросила, «А что делать, если откажет?» «А то же, что и на суше, набирать другой номер телефона. У каждого мужчины есть такой справочник, и это от денег не зависит. 3 раза отказала, вычеркиваем из книжки. Это очень уж зациклиться надо на женщине, чтобы позванивать ей время от времени с надеждой, а вдруг? Клин клином вышибают, на облом... На неотвеченный звонок, на отказ реагировать нужно одинаково. Гуляй. Послушала я эти откровения и решила дальше пораспрашивать. Переговорила, заметь, с 3 десятками мужчин. Каждого спросила, а часто ли мужчина в случае отказа набирает номер телефона другой женщины? Представь, все 30 человек ответили как один. Всегда. Девчонки, я бы им на такой ответ все коленки переломала, но сил бороться с такой армией любовников у меня нет. Продолжу мужской рассказ. Обычно мы отправляемся на поиски приключений, когда охота и время есть. Ну, какая-то косуля запомнилась, договоришься, не теряя времени, вот и хорошо. А потом думаешь, ладно, это неплохо, а теперь надо съездить туда-то, встретиться по делам. Ну и прощаешься пока что. А если дома у меня встречаемся, то можно поиграть в волшебников. Я глаза закрою, и она исчезнет. Отлепимся друг от друга. Я иду душ принимать, а она лежит себе в спальне и мечтает о свадебном платье. Вообще главное — вовремя соскочить. Как увижу, что планы строить начинает, вопросы лишние задавать. Теряюсь. Пусть лучше обижается, чем потом будет злиться и мстить. Зачем мне эта суетень в воскресный день? Иногда бывают страшные обломы. Познакомился с расфуфыренной брюнеткой, рот открыла, вроде не одноклеточная, посмеялись. Домой приехали, она бюстгальтер с силиконовыми вкладками скинула, очки солнцезащитные с мордуленцией сняла. Ужас просто. Но да ладно, разделась уже, люблю и плачу. Надо же так обломаться. Давай включим образное мышление и представим мужчину, топающего по своей жизни, и останавливающегося перед сказочным камнем с 3 дорогами. Налево небольшой отряд женщин, которые понравились чем-то, зацепила хорошенькая, умненькая или способная по сексуальной части. Повод встретиться, его желание и ее соизволение ответить на звонок. Направо женщины, любящие его. Они накапливаются в течение жизни в мифический список, который из его мозга можно убрать только с помощью лоботомии, даже если он стер номера их телефонов. Случайная встреча, старый блокнот, фотографии в интернете могут стать поводом для хотя бы одного свидания, чтобы шаркнуть по душе, вспомнить молодость и вновь вернуться к семейной рутине. Прямо дорога к любимой женщине или совместный с нею путь. Всегда кто-то один любит больше другого и хочет раствориться в любимом. А когда очень-очень любит мужчина женщину, он в ней растворяться не хочет. И на пьедестал ее не ставит, чтобы не разочаровываться, поэтому в супруге выбирает даму попокладистее, а мечтает о королеве, умудряясь удерживать любовницу, пусть не крепко, но с нервотрепками и надрывами, и пытаясь редкие их встречи делать незабываемыми для обоих. Слушай, а вдруг... Ты тоже у кого-то в паутине и не знаешь, что твое место в списке любящих его женщин. Почитай-ка откровение одного небезуспешного на почве успеха в женском обществе мужчины. Когда мне становится скучно со своей супругой, я начинаю шевелить свою паутину. Я сижу в центре, а на ниточках женщины, которые любят меня, ждут, прощают мне все, дадут поесть, выпить, да еще принесут стакан воды со аспиринчиком с похмелья. Если эта женщина меня пока знает не очень хорошо, я размышляю, как и чем мне нужно ей понравиться, хотя бы на один вечер. Как ее веселить? Как любить в постели, чтобы она обрадовалась потом моему звонку в любое время суток и сезон? У меня не бывает таких обломов, как ты рассказала только что. Я человек подробный, и очки, и многое другое заранее снимаю. Куда торопиться? Смотрю, проверяю неспешно, не суетно. Если мне с этой женщиной суждено разделить постель хоть единожды, я должен быть огражден от лицезрения парика на прикроватной тумбочке с утра. Всегда спрашиваю, как у нее, где, с кем что происходит. Не могу я просто так с женщиной, я ее паучьей привязываю, пусть даже это займет несколько дней. Многим мужчинам не нравится совокупляться без любви, разве что, когда друзья в легком подпитии угостят негритянкой или китаянкой, тогда да, но скорее из интереса. В таком случае ничего страшного, даже если облом случится с маленьким другом. Тут все ясно. Проститутка не лебедь, всю жизнь любить не будет. Так вот, вернемся к нормальным женщинам. Пусть я не люблю, но она меня любит и утверждает, что ее чувств хватит на двоих. И теперь все. Она моя. Все женщины меня любили, они просто позволяли собой пользоваться. Эй, милая моя читательница, усеки разницу в этом месте повествования. Мы обижаемся, что они не уделяют нам должного внимания. Удивляемся, от чего не звонит, а он отвечает. А чего звонить? Поговорим, когда увидимся. А сейчас у меня нет времени. Не сомневайся, если женщина не грузит, все прощает и дудит про любовь, он обязательно нарисуется, когда у него образуется свободное время. Я спросила, что чувствует паук, когда теряет одну из жертв. Допустим, отплакала женщина свое и начинает нормально жить. Он честно отвечает. Звоню. К телефону мать подходит и кричит. Оставь Ниночку в покое, все равно ничего не делаешь, я вас уже трижды благословляла, ничего у вас не будет. Когда Ниночку из психиатрической клиники выписали, ты позвонил после года отсутствия, и она на свои деньги полетела к тебе в Рим. Ты порезвился. Да и выбросил ее обратно, как куклу. Не было тебя полгода, и еще бы 100 лет не появлялся. Она встретила хорошего человека. Не звони сюда, по-матерински тебя прошу. Ты наркотик, она услышит тебя и снова разрушит все в своей жизни. А я внуков хочу. Не звони, прошу тебя. И как ты думаешь, что он рассказывает мне дальше, этот милый арахноид? Я позвоню и не раз. Мне интересно женщину целиком брать, чтобы она отказывалась от всего вокруг, потому что я по-другому котлету не ем. Наверное, кто-то поступает честнее, если расстается или отпускает без упреков. Я понимаю, что не оставляю ей выбора, и если она находит силы послать меня, то искренне переживаю утрату. Страдаю даже, потому что удивила женщина меня, создала препятствие. Не беда, возьму паузу на год и снова ее найду. Если возьмет трубку не ее мама, а она сама, все. Я на 100% уверен в успехе. А почему уходит сейчас добыча, мне тоже понятно. Не получается у меня быть неискренним. Женщина просит тепла, а у меня его порой нет или занят очень. Вот и все. Тогда супруга наблюдает меня разбитым. Я некоторое время уделяю ей побольше времени и внимания. Она снова видит меня хорошим. И за этот период паузы в левых походах опять многое вытерпит позднее. У меня момент потери любящей меня женщины всегда перехлестывается с ощущением обретения меня супругой и ее триумфом. Я могу даже понять эту, соскочившую из паутины. Вся эта мелодия ей настолько надоела, как чири в ухе. Сколько она может ждать? Какой-никакой. А все ж под боком, и она озверела от этого ни да, ни нет. Самое интересное у меня происходит в голове. Я не хочу с нею сейчас поддерживать отношения. Не желаю приходить на правах прочих, потому что в хоре не пою. Появился дядька, который любит ее, хочет все делать для нее, вторгает в ее жизнь. Незачем мне сейчас с ним соревноваться и с нею оставаться, но я объявлюсь. Еще и крови ей попью упреками, чтобы в слезах захлебывалась, орала на крик. Спрошу, любимая, зачем ты сбросила лягушачью кожу раньше времени? Зачем поторопилась? Вот какой твоя любовь была, я этого и боялся. А она закричит что-нибудь типа «Я звала, звонила, ждала, я выплакала все глаза». А я ей: наши встречи были прекрасны, это время нельзя выбросить. Я не знал и не предполагал, что образуется другой, и что такого не повторится впредь. Не слышал я твоего крика, сидела ты в своем доме, а я знал, что ты любишь меня. Ты была моей надеждой, радостью моей в серых буднях, когда я возвращался туда, где мне холодно. С женой я в одной квартире живу, не больше, там мои штаны висят, а теперь мне нигде нет места. Ну, брошу трубку. Оставлю ее хрипеть от безысходности. Может, еще добавлю в красках пару фраз на тему, как она будет жить с нелюбимым. А через неделю снова начну шевелить свою паутину. Один-другой звонок. И снова все прекрасно. Все в боевой готовности. И всегда полно таких, которые и через 10 лет будут рады меня видеть, и тоже никогда не предъявят претензий, ничего не попросят и не посмеют спросить о будущем, потому что знают. Я выскользну. Как уж. Позвонил 3 женщинам, с которыми встречался 2 лет назад, и заколыхалось все, зазвенели все колокольчики. Все рады? Так чего мне грустить? Тут уж я решила поинтересоваться, любил ли он сильно когда-нибудь. Да, бывает, когда любовь единственная, заслуженная долгими годами. Она собой отодвигает все, и для мужчины такая женщина — беда и радость одновременно, когда она вне сомнений и конкуренции ставится на первое место в душе. Но чаще всего эта женщина никогда не становится женой. Мужчины идут налево или направо от одиночества, просто с женщиной, которую любишь, обязательно бывают какие-то обиды и недоразумения. И от ощущения, что ты не знаешь, любит тебя или нет, ты звонишь той, которая точно выдохнет в трубку: «Я так ждала твоего звонка, любимый». Любящая спросит сразу, почему не звонил, и нет сил ответить ей, что просто появилась возможность увидеться. Обычно женщине нужны звонки для поддержания отношений, а нам, мужикам, этого вовсе не надо. Я помню ее и думаю о ней, вполне достаточно. Когда же у меня есть любимая женщина, случается странный парадокс. Я не хочу ни с кем вступать в интимные отношения, ни с женой и ни с кем другим, а если попадаю с другими женщинами в постель, то всегда о ней думаю. Я понимаю, что изменяю ей, потому что есть чувство. Кстати, она всегда звонит, когда я развлекаюсь на стороне. Чутье у нее такое. А почему именно с любимой женщиной начинаются конфликты, могу объяснить свою точку зрения. Обычно я думаю, что она лучше меня. Я не могу соответствовать ей и не сумею сделать ее счастливой. Поэтому цепляюсь к каким-нибудь незначащим глупостям и развиваю эту хрень до размолвки, чтобы ей захотелось перемирия и объятий. Да и вообще, мужчина не всегда хочет быть рядом с обожаемой женщиной, чтобы не привыкнуть. Нам, прежде чем добраться до объекта любви и страсти, нужно пройти 7 морей. Вот тогда мы оценим недоступную больше, чем ту, что сидит и ждет. Зависть к тому, что ей без меня не скучно, имеет четкую сексуальную природу. Сразу хочется появиться, увидеть ее, крикнуть: «Я лучше!» И я женат, и точно могу сказать, что лучше всего, когда ты отец в одном месте. Быт, магазины, школы, деньги. А любящим и любимым пребываешь в другом. Идеально, когда одна из женщин все ставит на алтарь любви и ничего от меня не хочет. Ни семьи, ни обязательств. Красота. Жаль, конечно, что любящая уходит однажды к другому, устав ждать меня. Но любимую понимаешь, а не прощаешь. Вот в чем разница. Скучно делается в сердце. Переспрашиваю. Но почему вы не можете оставаться с любимой и выполнять отцовский долг исправно, освободив свою жену от несения креста нелюбимой? Не знаю. Мне кажется правильным так. Жену свою не обижаю, она мать моего сына. И зачем мне все рушить и начинать строить заново? Да и чего ради перемены затевать? Ну, выставит жена из дома. Приеду по другому адресу. Здрасте. Получается, я как прибывший к берегу пустой пакет из-под чипсов. Не хочется быть таким пакетом, да еще как. Любимая женщина расстроится, когда я появлюсь пред ее светлые очи, и сразу навалится масса неотложных и необходимых дел, связанных с оставленной семьей, и все из положительного, прямо пропорционально, перетекает в отрицательное. Вот и весь секрет. Мужчины не такие уж дураки. Уйти к любовнице — это согласиться на победу надежды над здравым смыслом. Согласно статистике, от 15 до 20% мужчин имеют историю любви длиною в жизнь. Свято берегут границы, понимая, что на размышление, как не превратить последующую семью в полную копию предыдущей, времени и жизни жалко. И нельзя сбрасывать со счетов возраст, да и лень порой затевать такую суету. И страшновато, вдруг это выдумка, розовый дым, который рассеется через полгода. Чаще всего мужчина не хочет превращать мечту в реальность, пройдя через пару-тройку подобных обломов. И тогда, умудренный опытом, он устраивает любимый спектакль с откатом назад на период начала отношений. А жена, чаще всего, находится от камня справа во главе отряда любящих его женщин. И это ему удобно. Но представь, что на каждую хитрющую морду находится подходящая сковородка. Есть пример у меня и на эту тему. Очаровательная, элегантная, талантливая, красивая Лиля научилась жить и думать по-мужски. Она рассказывала мне со смехом, что ее возлюбленный стал вести себя как женщина, звонить по 100 раз на дню, обижаться, когда она уходила, кричал «Я тебе нужен только из-за секса», а она ему с прищуром. «Ладно». Больше в постель не ляжем, буду заезжать к тебе на часок, чаю попить и умные беседы побеседовать. А, зачем ты уходишь, переночуй со мной, хочу уснуть с тобой. Я привыкла спать в своей постели, милый, перебесишься, звони. И он звонил, ревновал, спрашивал, будут ли они вместе, а лелек ему, не торопись, колобок на противень, всему свое время, я чудесно к тебе отношусь, но не дави, ты стерва, вот удивил, но я... Твоя стерва, а это звучит гордо. Закрой за мной дверь. Складный рассказ получился, правда? И как ты думаешь, зачем Лиля пришла ко мне на прием? Она все равно хочет любить, а у нее не получается. Невозможно поступать по-мужски, оставаясь при этом счастливой женщиной. Она говорит мне, что хочет любить, заботиться о ком-то, но этого кого-то все нет и нет. Она идет по головам, понимая и принимая мужскую психологию, слышит комплимент, но ты настоящий мужик в юбке. Как же ей плохо бывает, когда она ночью едет от любимого и чуть ли не плачет, понимая, что ведет себя некрасиво, по меньшей мере, а по-другому не может. Не получается у нее.